Хорошо, все здесь? Никого не пропустили, все пришли? Хорошо, давайте мы сейчас сосредоточимся. Это у нас последняя тема. И одна из очень важных. То, что вы получили сегодня, то, что вы проходили сегодня, то, может, для чего приехали, и все, что Бог вам дал в подарок. Вы знаете, если у вас не будет этой вещи, вы все потеряете. Я вам даю месяц-два. Может, полгода. И это не то, что мы там чисто там, ну, говорим там, или пророчествуем, это факты. Моя тема – это ведение. Ведение и цель для жизни. Вы знаете, очень важно в жизни, я думаю, те, кто уже постарше, уже вы поняли, что жизнь без цели – это вообще это бардак, это беспорядок, это нет устройства. И знаете, ну что как ни парадокс, жизнь людей в церквях и вообще так взять по миру, люди живут без цели. Они родились на эту землю, они как бы они считают, что все у них как-то так вот живут, как бы сказать, сегодняшним днем, что со мной случится, то случится. И когда мы приходим к Богу, когда мы отдаем нашу жизнь Богу, и это мышление у нас и остается опять. Почему? Потому что, во-первых, мы в тех церквях, если вы находитесь или находились в церквях, которые без цели, которые двигаются никуда, знаете, которые, ну вот, служение от служения, и собрали пожертвования и пошли домой. Для чего я живу? Для чего? Вообще, чего я хожу в церковь? Никто не задавался даже этим вопросом. У меня был один в жизни момент. Мне как Бог меня отрезвил. Я когда выходила замуж, мне пришлось оставлять свою церковь, в которую я настолько привыкла, в которой как бы я выросла духовно. И мне пришлось ее оставить. И когда я переезжала в другой штат, вот сюда, в Вашингтон, тут не было такой церкви живой, потому что я была такой, ну, в харизматической церкви, там, знаете, все видела, знаете, и я переезжала в никуда. И тут я задалась вопросом, знаете, когда тебя отрывают от твоей жизни, вот у меня церковь была моя жизнь, мое служение была моя жизнь, и вдруг меня от этого отрывают, мне нужно было переезжать, я не могла мужа туда перетащить. Я, знаете, с мужем, я туда ехала туда, где муж, и там ничего не было. Я стала задаваться вопросом, говорю, Господь, что я буду делать? Меня забрали. Куда? Знаете, такое чувство, что ты перед обрывом и не знаешь, что делать. И тут я поняла, что не церковь моя жизнь, не церковь должна быть моя жизнь, не мое служение должно быть моя жизнь. Когда я переехала сюда, знаете, я поняла очень много вещей. Мне просто Бог открыл вещи, что где я должна быть, что я должна делать. И что я не должна жить церковью, я должна жить им и его мечтой. Знаете, это вот таким путем даже, знаете, и я знаю, что многих Бог вот так вот с ними действует, работает. Он вырывает тебя с твоей комфортной зоны, к чему ты привык настолько, что тебе страшно даже что-то оставить. Но это необходимо, чтобы двигаться вперед. Это необходимо. Знаете, мы рождаемся, и мы настолько привыкаем, мы настолько вливаемся с этим миром, и потом я в том числе была такая же, что будучи, родившись в христианской семье, видя даже чудеса, я когда была маленькая, мне было, может, 5 лет, и там у меня отец, мои родители, они ходили до баптистов, их исключили, потому что получили крещение Духом Святым, и это... И мой дядя приехал, еще тогда было таллинское пробуждение, и там он такой наполненный, приехал в Казахстан, и там я оттуда, и они молились, и я увидела своими глазами конкретное чудо, увидела, как мой дядя поднялся от пола вот настолько, настолько была слава в комнате, что он настолько поднялся от пола. Я такая посмотрела, думаю, вау, ну мне было 5 лет, знаете, для детей как бы их ничем не удивишь. Дети в шок не падают, что что-то увидели, кто-то летает на комнате, на воздухе поднялся. Я просто чувствовала, что там Бог был, но все эти вещи не понимала. Знаете, я как бы выросла во всем этом, знаете, была, но и все равно, когда я отдала свою жизнь Богу, когда я посвятилась Ему, это, я все равно, я была потеряна. Я настолько была потеряна, что я вообще должна делать, куда я должна идти и кто я вообще. И так многие из нас. Мы ходим в церковь, даже у нас служение, может, даже какое-то серьезное служение, и мы до сих пор не знаем, кто я, кто ты, кто я и что я должен сделать на этой земле. И одна из этих причин, почему? Потому что мы настолько влились с этим миром, мы настолько соединились с этим миром. Мы еще одна из причин, я вам скажу, почему многие из христиан вообще потеряны и в конфьюзе, не знают, что им делать. Я помню, прошла энкаунтер тоже, знаете, и даже до энкаунтера у меня был конкретный конфьюз. Я вроде бы, знаете, я сейчас немножко все вам поставлю на полочки, что как должно быть. Но у меня тогда все было перемешано, и все, и я настолько была в конфьюзе, что я должна делать для Иисуса. Иисус, что я должна делать для тебя? Скажи мне, что я должна делать для тебя? И я била головой об стенку, Иисус, я же не хочу умереть и ничего, никакого плода тебе принести. Я же что-то должна делать. И когда я пришла на встречу с Богом, Он мне настолько все по полочкам разложил, и еще после энкаунтера мне продолжало открывать. Каждый раз. Я просто благодарю Бога, что я сейчас в Его воле, и что я делаю то, что Он хочет, а не то, что я хочу. Вот это тоже мы это немножко затронем. Человек без цели — это тот, который обрек себя на цель тех, кто вокруг его. Человек без цели — это тот, который обрек себя на цель тех, кто вокруг его. Ты живешь сейчас в чьей-то мечте. Ты сейчас в чьей-то цели. Хотя ты должен жить в своей. Ты должен жить в своей. В своей цели. У тебя Богом предназначенная твоя судьба. Судьба от Него, то, что ты должна сделать для Него. Да, есть момент, когда ты помогаешь, когда ты служишь, когда ты отдаешь. Но это не всю твою жизнь. Когда ты ждешь у моря погоды, авось когда-нибудь. Мы молимся, мы постимся, что когда-нибудь Бог возьмет меня, когда кто-то обратит на меня внимание, когда кто-то возложит на меня руки. Знаете, мы не должны так жить. Мы должны жить, у Бога для нас есть судьба. У нас все, мы делаем все и не анализируем ничего. Не смотрим, не проверяем свою жизнь. Мы как слепые, как стадо баранов. Идем. Потом даже не оглядываемся, куда идем, что мы делаем. Потом уже под конец жизни, или когда что-то припечет нас уже конкретно, Бог уже, знаете, такие делает эти стези, эти, знаете, палки уже ставит, эти тернии, все, чтобы сжать тебя, чтобы ты задумался над своей жизнью, чтобы ты посмотрел на свою жизнь, куда ты идешь, что ты сделал. Я знаю, я верю, что у каждого это в жизни. Ты, знаете, приходит момент, когда ты начинаешь: стоп, подожди. Сколько лет я в Боге? Что я сделал? Что я сделала? Вокруг, знаете, что я вижу вокруг себя? Знаете, очень важно проверять свою жизнь. Очень важно, знаете, проанализировать, где я сейчас и что я сделал. В этом мире имеет все в этом мире имеет цель и предназначение. Бог все сотворил для какой-то цели. Правда? Тут вы даже здесь, в комнате, не найдете ничего, что, знаете, без цели, который не что-то вот тут лишнее. Все имеет свое предназначение. Все. Каждый гвоздик имеет свое предназначение. Каждый болтик, все имеет предназначение. Но сам человек, уже рожденный свыше, пятый угол не может найти. Не может найти, не то что пятый, четвертый не может найти. Хотя это так просто. Я просто вам сейчас скажу, почему мы в таком, знаете, смятении и не можем найти ничего, не можем узнать вообще, кто я и для чего, и не можем сдвинуться с мертвой точки. Все ищут всю свою жизнь, чтобы узнать, кто они, узнать цель и призвание. Когда мы приходим к Богу, знаете, то с мира особенно, тебе первое говорят: ты должен найти себя в Боге. Ты должен найти свое призвание, ты должен найти то, что ты должен делать. ты не можешь просто сидеть на лавочке. Это я уже, может, говорю за более живые церкви. За другие, там другая история. Там покаялся, принял водное крещение. И, может, если это пятидесятническая церковь, духовное крещение, все, ты спасен. Все хорошо. Можешь сидеть, может, еще стишки можешь рассказывать и все такое. Но я говорю более сейчас за такие, более живые церкви, что когда ты приходишь, спасаешься, и тебе это говорят, что ты должен найти, кто ты в Боге, что ты должен делать для Иисуса. И ты начинаешь искать. Ты начинаешь себя пробовать. Ты начинаешь все делать, что не нужно делать, я вам скажу, чтобы найти свое призвание. Ты начинаешь работать своими человеческими руками, вещами, чтобы найти, что сделать. Хотя все, что тебе нужно, это в Библии. Уже есть. Все, что тебе нужно, чтобы войти в цель и видение, это у тебя все в Библии. И самое главное, чтобы войти не в свое призвание, а в его. Самое главное, это не в твое войти в призвание, а в его волю. Иисус, когда здесь был на земле, это что мне Бог открыл, и я этим живу. Бог когда открыл, знаете, мы читаем Библию, мы ее читаем, но мы ее вообще не видим, мы не слышим ничего. Когда Иисус был на земле, Он чье служение делал? Он чью волю творил? Отца. Отца. Он не делал свое министри, Он не делал свое служение. Он не говорил, приходите, там, я вот сюда, вот мое служение. Он творил волю Отца. Он не делал ничего, что не делал Отец. Он делал только то, что творил Отец. Он говорил только то, что говорил Отец. И это есть ключ, это есть секрет успеха нашей жизни. Это успеха хождения с Богом и исполнения Его воли. Это быть там, где Иисус. Это делать то, что делает Иисус. Как научиться слышать его? Мне многие говорят, как мне слышать его голос, чтобы знать, что он сейчас делает? Я говорю, будь с ним, общайся с ним, открывай свое сердце, уединяйся с ним, читай слово. Не знаю, когда я читаю Библию, особенно я говорю, что после энкаунтера, когда ты не свободный, когда в тебе живет всякая грязь, очень тяжело даже сосредоточиться на Библии. Я знаю, что это такое. Ты не можешь читать. Ты почитал одну главу, и тебя уже мутит. Ты не можешь, потому что то, что внутри тебя, оно не дает тебе. Я понимаю, есть такая вещь, как дисциплина. Я понимаю, это не то, что теперь, значит, что-то у меня внутри там колотит, значит, я одержимый. Есть такая вещь, как дисциплина. Как сегодня Света тоже говорила, что мы должны упражняться в слове, в молитве, в этих вещах, чтобы знать, кто мы. И очень важно, знаете, все ищут всю свою жизнь, чтобы узнать, кто они, узнать цель и призвание. У тебя есть все, что тебе нужно для совершения цели в твоей жизни. Ключ осуществления – это Иисус. И быть рядом с Ним. Как только ты отойдешь от Иисуса, я вам сразу скажу, ты потеряешь видение, ты потеряешь цель. Как только ты отойдешь, как только ты начнешь сосредотачиваться на себе, сосредотачиваться на своих проблемах, а что тебе не хватает, как много времени уходит на это. Я опять же говорю, что его видение, оно заберет всю твою жизнь. Мы всегда, когда мы молимся, когда мы разговариваем с людьми, даже когда мы посвящение, вот видение это и есть посвящение. Когда ты посвящаешь, ты входишь в его волю. Когда ты посвящаешь свою жизнь. Я когда проходила свой энкаунтер, я сказала, Господь, я устала, и хотя мне не было много лет, я не была такая старая, когда я приходила энкаунтер, но мне настолько надоела эта жизнь бесплодная. Бесплодная. Да, я когда-то, может, принес какие-то, знаете, вещи делала для Бога, приводила людей к Богу. Но я же не приду, сколько мне жить, знаете, и я... Сказала, мне этого мало, мне этого не хватает. Кто-то может этим хвалиться всю свою жизнь. А я говорю, Господь, этого мало для меня. Открой мне, куда мне идти, что мне делать. Дай мне слышать тебя, дай мне, знаете, я хочу делать то, что ты делаешь. Я вам говорю, что Бог, Он всегда ищет таких людей. Он ищет таких людей, которые не будут заботиться о своей жизни, и о жизненном комфорте, уюта, а будет заботиться о его воле, о распространении царства на этой земле. Это то, что делал Иисус. Наша цель и наше видение, это творить волю Отца. Я сегодня говорю вам о ведении и цели нашего Бога. Не о нашей цели и не о нашей мечте. Я вам скажу, что когда я вошла в это служение, я похоронила свою мечту. Я похоронила свою мечту, которую я знала, что если бы я это вошла, если бы я делала, я была бы успешна. Но я сказала: Господь, я хочу творить Твою волю. Мне все равно, что, знаете, мне наплевать на мои таланты, на мои способности, мне наплевать. Я хочу творить Твою волю. И вы знаете, Бог, Он никогда не остается поругаем. Он дает тебе еще сверх и благословляет тебя еще больше. И я сама в шоке, и я радуюсь. Знаете, как он, имя иго мое благо и бремя мое легкое. Я делаю Его волю, я наслаждаюсь. И я также делаю то, что мне нравится, то, что я люблю. То, что Он с самого детства заложил во мне. И то же самое, то, что Он заложил с самого раннего детства к вам. Что вам нравится, Он будет это использовать для урожая Его, для Его царства. Он будет это использовать. Это не значит, что сейчас ты закопаешь, и теперь ты будешь тянуть этот крест несчастный и будешь делать то, что тебе не нравится. Но ты будешь как раз делать то, что ты любишь, и заодно будешь творить Его волю на этой земле. Идешь ли ты за Иисусом? Просто задай себе сейчас вопрос. Или за своей мечтой. Идешь ли ты сейчас за Иисусом или за своей мечтой? Почему я это говорю? Потому что мы много людей вот так проводим через энкаунтеры, знаешь, и у каждого свое понятие о ведении. И, знаете, и мы настолько просто потерялись немного в этом понятии, что есть ведение. Что есть ведение? Мои или ваши способности, это не говорит, что это ведение теперь твое. Это не говорит, что теперь вот это мое ведение, вот это цель моя, там, петь или еще что-то. Если твое пение или твоя способность круто говорить приводит людей к Богу, то это то, что ты будешь делать. Самое главное, что делал Иисус? Что делал Иисус на этой земле, когда Он был? Он творил волю Отца. Идешь ли ты за Иисусом или за своей мечтой? И я опять же говорю, что у вас есть все, что вам нужно. У вас есть все, что вам нужно для осуществления, и, знаете, чтобы идти вперед. Чтобы идти вперед и творить Его волю. Знаете, осуществлять мечту Бога. Мы здесь, на этой земле, мы были рождены на эту землю, чтобы осуществить мечту Бога. Быть с Ним, общаться с Ним и осуществить Его мечту. Почему Он поднял... Знаете, Иисус, Он такой, Он бы... Сам Бог пришел на землю. Он бы мог прийти, спасти весь мир и все. Он всего лишь послужил, всего лишь 3 года. Ушел в самом молодом, ну, в разгаре сил вообще. 33 года. 33 года. Знаете, это для мужчины это самый возраст. Знаете, это только он начинает познавать свои силы, знаете, ну, входить в самый расцвет. И он ушел. Он этим показал, дорогие, что он не закончил, он передал нам эстафету. Он передал тебе и мне эту эстафету. Независимо, ты мужчина или женщина, нету разницы. У Бога мы все Его дети. Мы все, у Него нет ни мужчин, ни женщин. Там есть слуги и есть и дети. Я Его дочь. Не знаю, как вы, я Его дочь. И я, знаете, что ты, когда ты любишь своих родителей, что ты хочешь делать? Ты хочешь, знаете, угождать своим родителям, делать им приятно. И тем более нашему Небесному Отцу. Тем более нашему Небесному Отцу. И Он, когда пришел сюда, когда Иисус, Он что? Он первым делом Он сделал, Он поднял учеников. Он нашел людей. И что интересно, меня всегда удивляло, почему Он не пошел в синагогу? Почему Он не взял людей оттуда? А Он взял людей полностью с улицы, полностью, которых там оторванных людей, которые без всяких, знаете, ни культуры, ничего, знаете, ругались, резали друг друга там, ну, обзывались, там, кого-то там хотели урыть, зарыть, кого-то убить хотели там ради не Иисуса, там Петр ухо отрезал. Вообще, у него был банч, знаете, ничего не понимали, вообще ничего не знали. Иисус их учил. Иисус их учил. Вы знаете, и этим он показывает, что ему не нужно прекрасное и умное все этого мира, чтобы использовать. И это нету в этом разницы. Что он сказал? Он когда его миссия была не только прийти и поднять свое служение, он пришел, чтобы распространить царство на этой земле. И это должен пример быть тоже нам. Что когда ты спасаешься, когда ты приходишь к Богу, это не есть все, точка, и все, я теперь жду спасения, я теперь буду заниматься домашней работой, я буду ходить в церковь, я свободна, я чиста, и все теперь. На вас ложится ответственность. На вас ложится ответственность. И знаете, я уже с некоторым разговаривала, что кому много дано, с того много спросится. Я опять же вам говорю, вы здесь не просто так. Вас Бог сюда привел. Я вас как бы не пугаю, но даю вам знать. Даю вам немножко так знать, что то, что вы получили здесь, это не только для вас. Это не только для вас. Это также для ваших близких, для ваших соседей, для ваших родных. И Бог будет спрашивать, что ты сделал с тем, что Он дал вам. И Он, когда Он собрал учеников, что Он сказал им? Он когда собрал их, немного они там провели время, и все, и Он их начал отправлять. Знаете, и наша проблема в том, что мы сидим в церквях наших годами. Кто 10 лет, кто 20 лет, кто 30 лет, кто 40 лет. Знаете, и ждем чего-то. И Он что им сказал? Идите, все даю вам власть. Все даю вам власть. Власть у вас уже есть. Иисус это дал ученикам, и это Он дал вам. Все даю вам власть. Он говорит, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Он сказал им, все даю вам власть, и вы примите силу. У вас есть все, это динамит, это Дух Святой, который внутри вас способен творить такие вещи, вы даже не представляете. Что вы скажете, то и будет. То, что вы провозгласите, будет происходить. Зачастую, почему в нашей жизни многие вещи не происходят, потому что мы не верим. Мы постоянно, да кто я такая, да что я сделаю, да кто меня будет слушать. Это как, знаете, это как так, как Гедеон, знаете, это тоже так самое, как вот эти все люди, которые, даже взять Есфирь, кто я такая, я, знаешь, что со мной будет. Но самое главное, что мы должны заиметь, это дерзновение, это смелость, и нам должна надоесть наша жизнь бесплодная. Должна просто надоесть, вот тут уже должно стать. Сколько можно? Это последнее время Бог поднимает, знаете, дочерей и сыновей, которые будут, ему нужно распространить это его царство. Знаете, не сидеть, не ждать благословения пастора, благословения лидера, идти и делать. Идти и делать. Если у тебя здесь вокруг нет, ты некому тебе тут кого-то молиться или евангелизировать, иди там, где тебя не знают. Иди, поедь, может даже в свой город туда, вернись, откуда ты приехал. У нас, кстати, многие с нашей церкви, вот у нас отсюда, ездят в свои города и служат там. Ездят в свои города, спасают людей, потому что, говорят, я не хочу сидеть. Чего ждать? Я говорю, у нас столько знания. Я говорю, мы думаем, что мы ничего не знаем. Как говорю, в тебе как, когда ты попадешь там, где ничего нету, в тебе ты как откроются твои источники, ты даже сам будешь удивлен, что в тебе кроется. Что в тебе сокрыто? Тебе сокрыто вообще царство и небо, и все. У тебя столько знаний. Мы даже часто разговариваем, что когда мы где-то служим, знаете, и когда ты там, где вообще люди голодные, люди жаждут, с тебя начинают столько, знаете, вытаскивать, ты сам в шоке. Откуда? Я даже не знал, что я даже знаю этот стих, я его здесь столько не читала. А он всплыл у меня, я его вспомнила. Знаете, вот столько будет открываться, и это настолько, там ты познаешь, кто ты и для чего ты. Если ты будешь сидеть, дорогие мои, если вы будете сидеть и ничего не делать, вы никогда не поймете, кто вы, для чего вы вообще родились на этой земле. Вы никогда не узнаете свое предназначение. Нам нужно начать встать и делать, переступить через страх, переступить через «не хочу», через «не могу», «а что скажут мои родственники», «а что скажет мой папа», «а что скажет моя мама». Плевать тебе на твою маму, папу и всех остальных. Я вам серьезно говорю. Когда ты придешь, пристанешь перед Богом, я вам серьезно говорю, это не просто слова. Ты, что ты будешь говорить? Ну, мне папа не давал, мне мама не давала, мне мой муж не пускал. Я понимаю быть в подчинении мужу, но в отношении с Богом у тебя Бог номер один. Бог, муж и дети. Мы понимаем теократию, мы понимаем порядок, но когда ты будешь перед Богом отвечать, ты будешь за себя, твой муж будет за себя, мама будет за себя, папа будет за себя. Что ты принесешь? Что ты скажешь? Знаете, нам нужно перестать переводить стрелки. Перестать. И отвечать за себя. Что? Вот я. Света, там может Татьяна или еще кто-то, или Лена. Кто я? Вот я стою. Что я сейчас сделать могу? Какой шаг я могу сейчас предпринять, чтобы войти в его волю и войти в его цель? Толку нам посвящать свою жизнь, если ты ее не собираешь с ней ничего делать для Бога. Окей, ты прошла, ты посвятила, ты отдала, ты обменялась. Сейчас, живет вместо тебя Иисус Христос. Что дальше? Что дальше? Идем, возвращаемся в нашу жизнь опять, в суету? Конечно, нет. Мы начинаем жить, делать то, что хочет Он, общаться с Ним, слышать Его голос и делать шаг за шагом, вступать в Его волю, в Его цель. Ты должна выбрать, что ты хочешь. Каждый из нас должен выбрать, что мы хотим. Каждый из нас, кто здесь сидит, мы сделали этот выбор. Мы сделали, у нас еще даже не только здесь, у нас наша церковь, у нас и мужская команда, и молодежная команда. Каждый из нас сделал выбор. Знаете, через этот энкаунтер проходили уже тысячи людей, не сотни, тысячи. И как мало остаются. Как мало. Не обязательно здесь. Я говорю, в церквях люди, которые двигаются, помимо ихнего пастора, что он им там скажет, разрешит он им там или не разрешит. То, что Бог тебе сказал, идти и спасать, приводить людей к Богу, молиться за освобождение, не бояться. Когда к тебе приходят за помощью, помолись за меня. Ты не направляешь их к пастору, ты возлагаешь на них руки и молишься за исцеление. Знаете, и нету разницы, женщина ли ты или мужчина, молодежь ты, там, молодая девушка или молодой парень. Жаждешь ли ты Бога? Хочешь ли ты видеть измененные жизни? Хочешь ли ты это видеть? Мы должны перестать жить менталитетом вот этого стада, менталитетом стада, а жить, стать личностями и следовать за Богом как личность. Он не пришел, он не спасает стадо баранов, он спасает личности. Он пришел ради личности. Да, он наш пастух, да, он наш пастырь. Но это, знаете, сейчас новое время, когда поднимаются сыны и дочери Бога. А если я дочь, значит, я царица, значит, я имею власть, значит, у меня авторитет. Если я приказываю вещи, если я вижу какую-то ситуацию, я начинаю над этим брать контроль, власть. Не убегать, а брать. Знаете, и ведение, в этом же и заключается цель и ведение в нашей жизни. Не сдавать всегда, знаете, зады, а идти вперед. Творить Его волю. Ты не можешь служить двум господам. Не можешь. Как бы ты даже не хотел, кому-то ты будешь угождать, кому-то ты будешь. Ты должен выбрать, где ты хочешь, что ты хочешь, куда ты идешь. Ты должен выбрать. И опять же, возвращаясь к тому, что не творить свою волю, а творить волю Отца. Мы часто творим свою волю, поэтому мы в конфьюзе. Потому что когда мы творим свою волю, потом мы читаем в Библии, а там написано совсем другое. Ученики не жили для себя. Ученики не строили свое служение. Они творили волю Отца, то, что Иисус им сказал. И когда мы видим наши мечты, и тут мы читаем Библию, если мы ее читаем еще, и тут у нас конфликт становится. То, что у меня было. То, что было у меня. У меня были свои планы, у меня были свои мечты. Я просила об этом у Бога, я искала это, я всегда искала открытые двери, куда можно влезть, где-то себя там, знаете, осуществить, и ничего не получалось. Бог везде сверхъестественно закрывал двери. И я благодарю Бога его за это. Я благодарю Бога за это, что он это делал, потому что он вел, он показывал мне, ты не то делаешь, ты не туда идешь. Вот я, иди за мной, твори мою волю. Я всегда читала это слово, всегда говорила, знаете, вот это все, эти, читала эти вещи. Потом, когда я прошла свою встречу, я поняла, я говорю, Господь, прости меня, прости меня, прости меня. Все, я говорю, с этого момента я отдаю свою жизнь тебе. Я посвящаюсь ее себе. И что ты мне скажешь делать? Куда ты меня пошлешь? Туда я пойду. Что ты хочешь, чтобы я говорила? Я разрушаю все свои страхи, все свои эти недостатки, все, все что мои, то, что эти мои, то, что мне, чего я стеснялась, боялась, еще чего-то. Знаете, у меня, я часто это говорю, у меня до инкаунтера у меня была проблема с речью. Я не могла говорить. Мне было очень тяжело говорить. Я как, мне было не запинание, а заикание. Не заикание, а запинание. Я не знаю, разница тут чуть-чуть есть. И я всегда говорила, Господь, я говорю, я не проповедник, я не буду проповедовать. Я противостояла этому, и вы просто вы не имеете, вы не знаете, как я этому противостояла. Мне Андрей всегда говорил, я всегда говорила, Андрей, я певица. Я буду петь для Бога. Через мое пение будут спасаться люди, но я не буду проповедовать. Я не буду, это не мое. Может, отчасти, знаете, как бы я делаю всего по чуть-чуть, но я люблю то, что я делаю. Но тогда, на данный момент, я ругалась с ним, я орала на него. Он говорит, ты будешь проповедовать? Я говорю, отстань от меня, я не буду проповедовать. Это твое дело, и ты его делай, все. Знаете, я настолько боролась, я настолько, просто бунт был у меня конкретный. Это даже уже после инкаунтера, когда я прошла. Уже я уже как бы хотела, знаете, но когда, кстати, но, до было, до, сори, до. Потому что когда я после инкаунтера приехала, я говорю, Андрей, я хочу три темы говорить на инкаунтере. Я настолько зажглась мечтой Бога, я увидела, знаете, когда я видела измененные жизни, что Бог делает, я хочу это делать, Господь, даже если я буду заикаться на темах, мне все равно, я хочу это делать. Ну что вы, знаете, вы не, когда я вышла, чтобы говорить тему, я была сама шокирована, что у меня речь была чистая. Я ни одного запинания, я даже когда с людьми разговариваю, я чисто разговариваю. У меня нет вот этих запинаний и страхов и все. Я раньше в магазин не могла пойти, чтобы что-то, ладно, поехали, мы едем. Если мне нужно что-то спросить, я всегда посылала Андрея. Я уж я не могла, я как подхожу, и у меня глюк, я не могу ничего сказать. Вот от рождения у меня такое было, знаете, и я когда я решила, сказала, Господь, я сдаюсь, все исчезло. И что интересно, что я сейчас и пою, и пророчествую, и проповедую, люди исцеляются, люди, знаете, освобождаются, и еще многие вещи, люди получают цель, ведение для жизни, когда я за них молюсь или с ними разговариваю. Знаете, это то, что Бог хочет для каждого из вас на этом месте. Для каждого из вас. Это не для особых людей, я вообще не особая, никто из нас тут не особый. Мы все простые люди, как и вы, с такими же женщинами, с такими же самыми проблемами, недостатками, у кого больше, у кого меньше, одинаковые. И Бог, знаете, у нас всегда вот был такой, как вот культ личности. Вот его Бог помазал, вот ее Бог поднял, ее Бог использует в такой силе и славе. А кто я такая? Прах и пепел, бедная, несчастная. Вам серьезно, нам нужно разрушать этот менталитет. Разрушать. Вы можете, я вам говорю, не можете, вы будете ходить в еще большей славе и силе, если, конечно, вы захотите, и вы будете делать его волю, не свою. Вы можете иметь такие чудеса и знамения, которые нам даже здесь и не снилось. Я вам серьезно говорю. И это не уменьшение, это не преувеличение, это нормальные вещи. Каждый из нас. Но самый ключ – это быть в его воле, это слышать его голос, делать то, что он говорит. И похоронить свою мечту. чтобы родилась его. Знаете, чтобы семя что произвезло плод, что нам нужно сделать его? Закопать. А когда она закопалась, что оно там? Умирает. Это то, что Бог делает с нами. Чтобы мы принесли плод для Него, мы должны умереть. Наши желания, наши мечты, наши там сны, которые нам снились, все похоронить для того, чтобы Его мечта родилась. Его воля. Знаете, это быть в Его воле, я вам даже не могу вот даже передать, насколько это классно, насколько это просто не передать. Ты будешь самый-самый счастливый человек на этой земле. Мы должны вернуться к истокам Евангелия. Для чего Иисус пришел на эту землю, ради чего Он умер? Он пришел показать нам Царство Божье. Мы должны на этой земле распространять Царство Божье. В этом есть ведение, в этом есть сила Бога. Распространять Царство Божье на этой земле. А что есть Царство Божье? Все. Праведность и мир, и радость, все, исцеление, воскрешение, знаете, все, Царство Божие. Мне нравится, знаете, даже в молитве «Отче наш», да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, воля Его на земле, как и на небе. Не Твоя и моя воля, а Его воля. И тут мы часто забываем, мы читаем, и заустрили эти местописания настолько, что посреди ночи пробуди тебя, ты всю молитву скажешь. И даже, знаете, не обратишь внимания. И мне еще, я прочту один стих из Библии, мне он очень нравится. Вот это есть видение. Вот сейчас я видение вам прочитаю. Это Иеремия, 20 глава, 7 по 9 стих. Иеремия, 20 глава, 7 по 9 стих. «Ты влёк меня, Господи, и я увлечён. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось и в поношение мне, и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но в сердце моем был как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и истомился, удерживая его, и не смог». Вот это должно быть, знаете, воля Божья, которая вкладывается, которую Бог сегодня будет вкладывать в вас. Когда мы будем молиться за вас, молитесь о Его воле, о Его предназначении, чтобы Он открыл вам, знаете, его сердце, Его волю, сердце матери. Знаете, как сейчас мало людей вообще в церквях, мало вообще матерей, я имею в виду духовных, мало любви. И Бог хочет, знаете, открыть свою любовь, свое царство, знаете, его жизнь в каждом человеке, в каждом, знаете, и также через каждого человека. Когда входит Он в твою жизнь, когда ты посвящаешь Ему свою жизнь, когда Он столько много сделал для тебя, ты не можешь. Ты не сможешь. Ты спать не можешь. Я верю, я знаю, и сейчас каждый из вас сидит как будто на иголках. Вы не можете, знаете, вам хочется сейчас побежать, рассказать, что Бог сделал для вас. И это не должно вас останавливать не только сейчас, и месяц, и два, и три месяца. Подбрасывайте этот огонь, подбрасывайте эти угли, вот тот огонь, который вы сейчас имеете, чтобы распространять Его Царство. И делайте только то, что делает Бог. Это секрет во всем, я вам серьезно говорю, это секрет. Делать то, что делает Бог. Не примешивайте там ничего своего, пожалуйста. Не примешивайте ничего своего. Мы должны принять ведение Бога, жить в ведении Бога на этой земле. Мы, знаете, когда мы посвящаем свою жизнь, когда мы отдаем ее на кресте, мы обмениваемся, мы уже не живем, не мы уже живем, но мы живем как вместо Христа. Мы одеваем одежду Иисуса, и мы живем на этой земле, мы творим Его волю. Поэтому древних людей называли христианами. Почему? Потому что они были настолько похожи на Христа, они делали то, что делал Христос. Они делали то, что делал Христос. Они жили, они, может, даже у них и манеры были, все они делали, как Христос. Я верю, думаю, ученики хорошо передали им Иисуса. Знаете, что, как Иисус делал, что Он делал. Так и мы должны передавать нашего Бога. То, что вы получили, то, что вас Бог влил в эти три дня, вы должны также с такой же силой передавать это, распространять Царство Божие на этой земле. Чтобы нас не просто это слово сейчас христиане настолько стало плоским, настолько стало бессильным, не имеющим никакой силы. Когда ты говоришь, что ты христианин, все такие, те только смеются с тебя. Они говорят, вау, их шарахает только от этого слова, знаете, сила Божья. Их наоборот только смеются, христианин. Знаете, все должно поменяться, все должно поменяться. Христиане должны иметь силу. Христос – это помазанный. Христос – это помазанный. Иисус – Его имя. Христос – это помазанный. И мы носим помазание Иисуса Христа на себе. Мы носим Его славу на себе. Поэтому давайте эту славу, это помазание распространять на этой земле, по этой земле. Не бояться, не стесняться. Зажмите свое вот это вот ложное смирение, уничтожьте его. Станьте дерзновенными, станьте наглыми, даже сказать, во имя Иисуса. Во имя Его, чтобы распространять Его Царство. Не бойтесь никого, ничего. Идите вперед, творите Его волю. День за днем молитесь, провозглашайте. Не бойтесь возлагать руки на больных. Не бойтесь возлагать руки за духовное крещение помолиться. Когда вы, если вы не в домашних группах, если у вас свои церкви, общайтесь, молитесь. Если вы, может, из других городов, других стран приехали, не замолкайте. Это инкаунтер, я вам скажу, это только начало. Это только начало. Это не пик вашего, знаете, общения с Богом и всего вашего хождения с Богом. Это не пик. Это только начало. Детские шаги вперед. Это как только ты был под нулем, сейчас ты стал на ноль. Вот. Я вам серьезно говорю. У Бога нет лимитов. И это не пик, окей? Это только-только начало. Только начало. Мы сейчас в самом-самом начале. В самом начале того, что Бог приготовил. И мы с нетерпением ждем и делаем то, что мы сейчас можем делать, и ждем еще большего. Еще большего излияния Духа Святого, еще больше излияния Его славы, чтобы мы могли творить Его волю еще больше и больше и больше. Приводить как можно больше людей к Иисусу Христу. Мы не жалеем свое время, мы не жалеем наши финансы, мы ничего не жалеем ради распространения Его Царства на этой земле. Поэтому мы передаем это вам и будем это вам передавать и молиться за вас, чтобы ведение Бога вошло в вашу жизнь. Оно зашло в ваши кости, оно вошло в ваше ДНК, которое у вас, чтобы оно полностью просто, как этот говорит, что и не снимок, оно просто сожигает меня, оно в моих костях, оно все, я не, хочу удержаться, но не могу. Будем молиться о том, чтобы это ведение его настолько вас съело, что ты хочешь повернуться и жить своей жизнью, но ты не сможешь. Ты не сможешь. Ты продан Богу, ты продан Его воле, ты будешь творить Его волю. Молитесь об этом, просите об этом, дорогие мои, чтобы Его воля вошла в вашу жизнь настолько, чтобы вы не смогли теперь вас эта жизнь, которую вы сейчас живете, чтобы она вас больше не устраивала. Хорошо? Готовы? Аллилуйя. Сейчас также первый стол, служителя, выходим, первый стол.